«И что дальше?» — вслух произнес Филипп. Машина фирмы IBM, той самой с дисплеями, которые ему иногда приходилось иметь дело в телеграфных агентствах и редакциях, отечественных и зарубежных. Филипп прикрыл глаза, напряг память, стараясь собрать воедино все мизерные познания о работе с компьютером. Вырисовывалось что-то весьма смутное. Он открыл глаза, уставился на клавиатуру. Неуверенно потянулся, нажал клавишу «Пуск» с левой стороны. Огонек курсора пыхнул с легким треском и пошел писать. Название документа. Филипп набрал «Десятый крестовый». Никакой реакции. Он нажал клавишу «Возврат». Надпись на экране исчезла, и Филипп начал с самого начала, на сей раз набрав «Невада», «Спецкурс самозащиты». Снова пусто. На лбу у Филиппа выступил пот, ладони стали влажными. Он утер их о штаны. Смертельно хотелось курить. Времени в обрез. Что же, черт побери, надо делать? Осталось последнее. Он набрал «Иерихон». Ничего. «Дьявол!» — с яростью бросил он. Глянул на часы. 17 минут прошло. Он нарушил основную заповедь Дока. И тут в памяти забрезжило. Сидел как-то в кафе нью-йоркского отделения Associated Press, пил кофе с длинноногой девицей. Разговор про компьютерную память, редактуру, печать. Филиппу тогда казалось гораздо увлекательней умыкнуть куда-нибудь длинноногую, а не выслушивать ее познания об устройстве машин, на которых она работает. И все же что-то застряло в голове. Длинноногая говорила, когда надо вызвать что-то из машинной памяти, самое сложное — графически точное соответствие образцу изначального вопроса. Если в первый раз текст набирался с большой буквы, надо обязательно набирать и в дальнейшем с большой. Забудешь, в каком виде набиралось изначально, пиши «пропало». Филипп стер свой вопрос, повторил, на сей раз набрав слово «Иерихон» с маленькой буквы. Безрезультатно. Ни к чему воспоминание о длинноногой не привело. Черт! Филипп откинулся на спинку кресла и тут заметил маленький белый листочек, свисавший с полки книжного шкафа за письменным столом. «Не...» В слове «не» «е» было с большой буквы. «То» с большой буквы. «Р» с маленькой. «Оп» с большой. «И» с маленькой. «С» с большой. Мягкий знак с маленькой. Филипп впился взглядом в надпись, спина напряглась. Надо пробовать. Снова нажал «ввод» и рискнул набрать «и» маленькое, «е» большое, «р» маленькое, «и» маленькое, «х» маленькое, «о» большое, «н» маленькое. И тут, словно по волшебству, экран, очистившись, выдал ответ. «А» поднять документ, «Б» пересмотр дополнения, «В» постранично, «Г» особые распоряжения, «Д» выбор задания. «Слава тебе, Господи!» — прошептал Филипп. Он нажал «Пуск», затем букву «А» — поднять документ, «Меню». Меню — это программы или функции, предлагаемые пользователю на выбор. Исчезло, и на маленьком экране начало возникать значение понятия «Иерихон». «Иерихон» — все большими буквами. Обращение к Первому общему собранию Комитета политических действий Христианской Америки, КПДХА, состоявшемуся 8-12-82 во время работы летнего семинара Института «Орел-1» в городе Эспен, штат Колорадо. Присутствовали Стинбейкер, К. коалиция консерваторов-американцев за истину. Кронен